Люди, нефть и любовь. Дело было на окраине Александровска, в самом начале Рельсовой улицы, где стоял небольшой домик, окруженный жидким штакетником. За ним виднелись грядки огорода, приготовленные для посадки огурцов и картофеля. В этом убогом домишке проживал политически ссыльный Игнатий Волохов, социал-демократ. Ольга Ивановна, жена его, сидела возле окна, прострачивая на швейной машинке «Зингер» длиннейший шов заказного платья. Плакала. Мужа дома не было, он давал уроки в школе. С улицы скрипнула калитка, пришел товарищ Игнатия Вычигдов, тоже политически ссыльный. «Здравствуй, Оля. Ты никак плачешь?» «Не обращай внимания», — ответила женщина. «Просто у меня не хватает уже сил терпеть это отвратительное хамство». Они прошли в комнату, Вычигдов сел на стул. «Все-таки, Оля, скажи, кто тебя обидел?» «Мне сегодня самым вульгарным образом надавали пощечин. Знаешь эту мерзавку? Жоржетту Слизову. Так вот, местные красотки раскритиковали ее новое платье. Я сегодня прихожу получить с нее деньги за шитье, она швырнула в меня рублем, а потом...» Пришлось смолчать ради мужа, ради детей. «Правильно сделал. Только не плачь. Даже это пройдет, как проходит в нашей жизни многое». Вернулся из школы муж. Женщина накрыла для мужчин стол к обеду. Волохов пригляделся к товарищу по несчастью. «Ты чем-то удручен? Я не ошибся?» Вычигдов выгнул плечи и резко опустил их. «Не знаю, что и сказать». «Так скажи то, чего ты сам не знаешь». «Слушай, недавно я встретил на улице партию кандальных последнего сплава, которых гнали на работу, сплошь уголовники. Но лицо одного из них мне показалось очень знакомым. Где-то я видел его раньше». «Да, встречал». «Так что ж тебя удивляет?» — спросила Ольга. «Кажется, он меня узнал тоже, но при этом отвернулся столь преднамеренно, что это и насторожило меня. Если он из политиков, то ему бы только радоваться, увидев меня. Убей бог, не могу вспомнить фамилию этого человека. Но из головы не выходит его подпольная кличка, не то техник, не то мастер, что-то в этом роде. Кажется, — досказал Вычигдов, — у него потом возникли какие-то связи с боевиками польской ППС». Волохов спокойно дохлебывал из тарелки рыбный суп. Он сказал, что в этом случае надо быть крайне осторожным, дабы не подвести товарищей излишним вниманием к нему. «Он, может, и отвернулся от тебя нарочно, давая понять, что прибыл на Сахалин под другим именем, и нам до поры до времени не следует с ним встречаться, сам придет». «Вполне возможно», — согласилась с мужем Ольга. «Сейчас в Варшаве проходит процесс по делу Экса в Лодзинском банке, и если он связан с боевиками ППС, то ему выгоднее всего затеряться в массе всякого уголовного сброда». «Ну ладно», — ответил Вычигдов, — «я не стану искать контактов с этим человеком, но у меня есть связи с тюремной шпаной. Я постараюсь через них узнать, под какой фамилией он прибыл на Сахалин. Может, это просто роковое совпадение?» «Такое тоже бывает», — добавил Волохов. И больше они к этой теме не возвращались. Запах нефти Сахалина давно раздражал обоняние многих аферистов. С острова Суматра заявился некий Ван Клее, называвший себя голландцем. За ним в тайгу Сахалина проникли и другие иностранцы, жаждущие немыслимых прибылей. Генерал-лейтенант юстиции Ляпишев во всех этих разведчиках нефти усматривал банду проходимцев, желавших погреть руки над буйным пламенем будущих факелов, рвущихся из недр Сахалина. Жорж Абалмасов с большим старанием завязал перед зеркалом галстук, взял в руки тросточку и сказал себе: «Еще посмотрим, где нефть, там и деньги. Уверен, что старик Нобель еще позеленеет от зависти к моим доходам». В японской колонии его ждали. После множества бытовых неудобств испытанных в доме Слизовых, было приятно ощутить благоустройство японского жилья. Две молоденькие японки низко кланялись молодому геологу. Такаси Кумэда сказал, что консул Кобаяси не замедлит явиться. Как и Кумэда, почти все члены японской колонии Александровска хорошо владели русским языком. Мужчины держались молодцевато, с большим внутренним достоинством и крайне вежливо. Один из них сказал Абалмасову: «Мы, живущие в Александровске единой дружной семьей, конечно же, наблюдаем множество недостатков жизни на Сахалине, однако нам, посторонним наблюдателям, не пристало вмешиваться в чужие дела. Нравится нам это или не нравится, наша японская колония держится подальше от ваших дел». После этого появился сам Кобаяси. «Мы очень огорчены теми неприятностями, которые доставило вам общение с губернатором. А вы уже знаете, — говорил Кобаяси, посверкивая очками, — что нам безразличны дела сахалинской каторги, но мы испытываем давнее беспокойство от появления на острове иностранцев, привлеченных запасами нефти. Россия и Япония — добрые соседи, и нам не может нравиться, что по следам вашего лейтенанта Зотова в тайгу пробираются всякие авантюристы типа инженера Ван Клея». Абалмасов почтительно сложил на коленях ручки, еще не понимая, к чему клонится этот разговор и почему ему, вчерашнему студенту, оказывают столько неподдельного внимания. В соседней комнате японки тихо наигрывали на семисенах, а Такаси Кумэда ловко разлил по бокалам французское шампанское. «Нам, — сказал он с улыбкой, — приятнее видеть русские нефтяные промыслы на Сахалине, нежели наблюдать активность подозрительных пришельцев, что в будущем станет угрожать спокойствию наших границ. Мы уже выяснили, Клея — это не Ван Клея, а Фон Клея. Он просто немец, женатый на Яванке, но приезжал на Сахалин от американской компании Standard Oil». «Я вас хорошо понимаю», — с важным видом кивнул Абалмасов, хотя в этот момент он показался сам себе таким жалким, таким ничтожным, ибо перед ним сидели энергичные деловые люди, знающие как раз то, о чем никогда не писалось в газетах. «Господин Ляпишев, — продолжал Кобаяси, — обошелся с вами чересчур сурово. Нам хотелось бы ради восстановления справедливости исправить ошибку губернатора, но при этом мы совсем не желаем вызывать его недовольство. Что вы скажете об Алмасов-сан, если мы предложим вам свою помощь?» «Как вы сказали?» Сразу напрягся Жорж. Такаси Кумэда наклонил бутылку над его бокалом. «Господин почтенный консул выразился достаточно ясно. Мы, японцы, согласны субсидировать ваше предприятие по разысканию нефти. Дадим вам своих носильщиков, которые выносливее ваших недоедающих каторжан. Снабдим снаряжением и продуктами, чтобы вы, ни в чем не испытывая нужды, провели геологические разведки Сахалина в тех самых районах, на какие мы, японцы, уже знакомы с островом, вам и укажем». Вино подогрело утерянные еще вчера надежды. «А если я не сыщу залежи нефти именно в тех районах, на которые вы мне укажете?» — спросил геолог. «И не надо нам нефти», — вдруг рассмеялся консул Кобаяси. «Плоды ваших трудов останутся в триангуляции местности, в нанесении на карты просек, лесных завалов, даже звериных троп, ведущих к водопоям, в отметках речных бродов и высот сопок. Кстати, с вами будет наш отличный фотограф». «Зачем?» — искренне удивился Абалмасов. «Должны же мы, вкладывая средства в вашу экспедицию, иметь хоть малейшую выгоду от нее», — пояснил Кумэда. «Мы, например, издадим в Японии красочный альбом с видами Сахалина. Появление такого альбома уже одобрил сам губернатор Ляпишев». Кобаяси нежно коснулся плеча геолога. «Мы люди деловые, и наши дружеские отношения не мешают скрепить контрактом. Думаю, 500 рублей жалования на первое время вас устроит. В контракте мы особо оговорим, что летний сезон вы можете проводить в пригородах Нагасаки, где для вас будет приготовлена дача с красивыми служанками». Абалмасов совсем размяк. такой ледяной холод от русского губернатора и такое радушное тепло от солнечной Японии, еще издали посылающие ему улыбки сказочных гейш на пригородной даче, утопающие в благоухании нежных магнолий. «Вы меня просто спасли», — сказал он японцам. Кумеда, как заправский лакей, открыл вторую бутылку. «У русских, — сказал он, — есть хороший обычай. Любое дело фиксировать хорошей выпивкой. Мы, японцы, любим закреплять дружбу еще и фотографированием на память». Кабаяси отсчитал Абалмасову аванс в новеньких ассигнациях, которые даже хрустели. Потом надел котелок. «Это неподалеку, совсем рядом», — сказал он. В уютном фотоателье ловкий японец сделал несколько снимков группы японской колонии, затем Кабаяси усадил Абалмасова на стул, а по бокам его встали сам консул и Кумеда. «Я душевно тронут», — расчувствовался Абалмасов благодаря японцев. «Вы меня растрогали до самых глубин души». Ассигнации похрустывали в его кармане. «Что ему теперь этот старый брюзга Ляпишев?» С тех пор, как в доме Ляпишева появилась молодая и свежая, краснощекая Клавдия Чилищева, горничная Фенечка Иката выходила с надутыми губами, нещадно колотила посуду на кухне, раздавала пощечины кухарке и дворнику, всем своим поведением давая понять военному губернатору Сахалина, что совесть тоже надо иметь, мы не какие-нибудь завалящие, хотя и по убийству сюда попали, но себя тоже помним, не как эта задрыга. Приехала и теперь фифочку из себя корчит. Статский советник Бунге, кажется, уже понимал, что лишние сплетни в городе никак не украсят карьеру Ляпишева новейшими лаврами, а Чилищева явно подозрительно своим появлением на Сахалине, где никто не нуждается в ее гуманных услугах. «Я, конечно, приветствую ваши благие намерения», — сказал ей Бунге, — «но посудите сами, куда я вас пристрою. В таежные выселки вы сами не поедете, а в Александровске знаете что?» — решил он. «По воскресеньям тут много бездельников шляется по улицам, всюду скандалы и драки. Не возьмете ли вы на себя труд устроить для народа воскресные чтения?» Михаил Николаевич Ляпишев горячо одобрил идею своего помощника, желая Клавдии Петровне всяческих успехов. «Я со своей стороны накажу полицмейстеру Маслову обеспечить в доме трудолюбие должное благочиние, а среди чиновников велю объявить подписку на граммофон». Губернатор похлопал себя по карманам мундира, переворошил бумаги на своем столе. «Целый день ищу портсигар. Куда же он задевался?» Клавочка со всем пылом юности увлеклась сама, увлекла и других в это новое для Сахалина дело. Среди каторжан нашлись отличные певцы, хор арестантов существовал и ранее. Бестужевка выписала из Владивостока серию школьных картин на тему русской истории, развесила на стенах красочные изображения печени пьяниц, она старательно зубрила стихотворение из популярного сборника «Чтец-декламатор». «Голубушка вы моя», — сказал ей Ляпишев, — «все это замечательно. Но ведь я, старый дурак, забыл о главном. Что ж вы не просите у меня жалования за старания свои?» «Я об этом как-то не подумала, извините». «Не извиняйтесь, одним духом святым не проживете». Подозревать Ляпишева во влюбленности было бы несправедливо, но его опека над Чилищевой, почти отеческая, вызвала немало кривотолков в Александровске, где чиновные миссалины радовались любой сплетне, порочащей кого-либо. Наконец, в воскресный день дом трудолюбия украсили изнутри ветками хвои, гуляющий народ заглядывал с улицы, любопытствуя: «А чё будет-то? Молиться заставят, али еще как? Чтение будут, читать нам всякое станут, а потом всыпят всем плетей по 10, чтобы мы себя не забывали. Лучше бы нам фокс-покс показывали. Я вот, когда в Москве жил, так завсегда балаганы навещал. Сначала фокусников посмотрю, потом у кого-либо кошелек свистну». Народ все-таки собрался. Были и женщины из ссыльных, тут же баловались дети. Клавочка допустила большую ошибку, открыв первый вечер лекции о климате Сахалина, которую попросила прочесть ссыльного интеллигента Сидорацкого, служившего на Александровской метеостанции. В своей лекции, начатой с теории атмосферного давления, он чуть было не загубил все дело с самого начала. Тем более, что сахалинская публика всегда испытывала лишь одно постоянное давление — от начальства, а на атмосферу пока еще не жаловалась. «Ты нам глупости не заливай!» — подсказывали из зала. «Уж коли мы тут собрались, так давай пляши!» Явно заскучав от картины ужасной борьбы между циклонами и антициклонами, публика потянулась к дверям, чтобы вернуться на базарную площадь, где кружилась праздничная карусель, куражились пьяные в трактире Пахома Недомясова. Но тут из глубины зала поднялся другой интеллигент, тоже из каторжных, но из уголовных. Он легко запрыгнул на сцену. «Дорогие мои соотечественники», — обратился он к публике, — «я вам расскажу о климате Сахалина лучше этого умника. Судьба-злодейка распорядилась нами таким образом, что мы попали в удивительную страну, где никогда не было никакого климата, зато всегда была паршивая погода. Между тем, если взглянуть на карту», — он смело указал на плакат, изображающий перегнившую печень алкоголика, «то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом, откуда повелась земля русская, а каторжная тюрьма в Корсаковске на широте блаженной Венеции, где итальянский народ дружественной России с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу. Считайте, что вам здорово повезло. Другие людишки, чтобы попасть в Венецию, тратят бешеные деньги на дорогу, а нас привезли в эти широты бесплатно, да еще бдительно охраняют, чтобы мы не разбежались. В прошлом году ссыльнопоселенец Степан Разин, тот самый, жена которого драпанула к господину-исправнику в кухарке, снял со своего огорода сразу 10 мешков отборной картошки. Среди нее попадались клубни величиной с тыкву. А на огороде Маньки Путаной вырос огурец такого размера, что был отобран для показа в музее как небывалое чудо сахалинской природы. Публика оживилась, а лектор сказал, что овации не надо. «Лучше угостите меня папиросочкой, найдется?» После такого климата Клавочке было нелегко перейти к декламации, но она уже шагнула на край подмостков. «Друзья мои, я прочитаю вам стихи, какие хотите». В первом ряду она заметила неопрятного старика с бельмом на глазу, который визгливым голосом требовал: «Про любовь нам, барышня! Про любовь бы нам!» «Хорошо», — сказала девушка, — «слушайте о любви. Я чувствую и силы, и стремления служить другим, бороться и любить. На их алтарь несу я вдохновение, чтоб в трудный час их песни ободрить». Гражданские мотивы из Надсона не устраивали старика. «Про любовь, про это самое!» — взвизгивал он. «Но кто поймет, что не пустые звуки звенят в стихе неопытном моем, что каждый стих...» И тут она заметила, что этот старец с бельмом, который так жаждал стихов про любовь, уже запустил руку в карман ближнего своего и, не сводя глаз с Челищевой, очень аккуратно извлекал кошелек. Это было так мерзостно и отвратно, что Клавочка не выдержала. «Какая подлость! — крикнула она вору. — Я вам читаю стихи о самом святом на свете, а вы, неужели не стыдно?» Старик пустил ее вниз по матушке по Волге. «А вот крест святой не брал, хоть обыскивайте». Кошелька так и не нашли. Но бельмастого сама же публика выставила на крыльцо дома трудолюбия, в зале было отчетливо слышно, как он орал от побоев, потом воцарилось прежнее благочиние, и один пожилой конокрад сказал Клавочке: «Читай даль нам, барышня, этот хорь старый воровать по воскресеньям уже не станет, потому как мы все лапы ему в дверях перешибли. А про любовь нежную мы завсегда слушать согласны, потому как это дело святое, и пока мы живы, оно всех нас касается. Тебя, барышня, тоже».